В общем, факторов много, и факт в том, что маг света отлично пользовался преимуществом местности и загонял наши пятерки. В чистом поле против пятерок шансов бы не было, но маг света расположился в лесу, и пятерки дрогнули, атаковали со всех сторон. ХМ, с учетом всех примененных ходов мага света, я рассматривал карту, изучая районы. Тактически, надо убрать магес с природы. Они, со своими способностями, в лесу тот еще геморрой. Но если сейчас развернусь в сторону этих ведьм, подставлю спину магу света. В чем ему не откажешь, маг знал или знала, пол я, пока, не знаю. Так вот, он знал, когда вовремя нанести удар. Если сейчас подставлю спину, меня постигнет участь полковника Каги. Он тоже подставил спину, и маг света разгромил его группировку. Что интересно, ни одна из групп засадные лагеря не атаковали. Они атаковали нас только когда мы были в движении. Хотя засадный лагерь я все равно сделал, мало ли. Ладно, вернемся к планам. Сейчас уничтожать магес с природы выгодно лишь тактически. Стратегически, выгодно атаковать оставшегося мечника. Да, таким образом, район с магом света будет взят в клещи, а учитывая, что я поставлю заслон на ванпосты еще и на юге, это будет полноценный котел. Магессы природы легко поймут, в каком положении оказался маг света. Так что мой ход после атаки воина – уничтожить магес. Нанесу им превентивный удар, ведь они попытаются деблокировать союзника. Все должно произойти в течение нескольких дней. Я не успею в лагерь, значит, надо оставить человека и отдать приказ ему атаковать как только так сразу. Помимо этого, полковник Рейн атакует магес с севера. Раст обещал позвать своих друзей, чтобы они атаковали партизан с юга. На западе территория магес упирается в гномьи горы. В доминион гномов они не пойдут. Коротышки блюдут нейтралитет и их попросту не пустят. В итоге мы размажем сразу трех командиров. А затем я приступлю к десерту. Маг света. В последний раз я сражался с кем-то подобным, когда вводил в мир Салкиша. Тогда еще я в форме Салкиша прибыл в деревню. У меня тогда еще не было этого тела. Теперь мне все 18 аксель вырос, 180 сантиметров роста, зеленые глаза, красавчик, хоть сейчас идти кадрить девушек, но я отвлекся. Маг света может быть очень опасен, в нашем мире нет ничего быстрее света, законы физики действительны и в этом мире, скорость света невероятна, но у меня есть восприятие уратканцев, причем не самого последнего уратканца, за всю жизнь в форме опухоли, вообще за всю жизнь в этом мире. Я собрал множество разнообразных генов. Я забирал только лучшие у не самых слабых представителей разных рас. Разумеется, гены лишь предопределяют талант, и нужно правильно его развить. Но все же, у талантливого мечника больше шансов стать истинным мастером меча, чем у простой посредственности. Так что мое коллекционирование генов – важнейшая часть моей жизни. И я не остановлюсь, даже став правителем, отправившись в путешествие. Западный континент меня мало интересует, хотя полезно было бы заполучить гены нагов с их ядом. Больше всего меня интересует мифический континент на востоке, он же континент демонов. Сведения о них пугающе мало, но кое-что я выяснил. Демоны используют людей, как скот в войнах. По факту территория демониума поделена на 5 герцогств демонов, на территориях которых расположены 5 королевств людей, которые перманентно воюют между собой, а демоны просто смотрят на людишек и танцуют на балах аристократии. Этим сведением порядка тысячи лет, как я понял. Тем не менее, вряд ли что-либо изменилось. По описанным данным, демоны обладают невероятной магической силой. Одно только это заставляет меня хотеть туда отправиться. Но я пока не могу рваться вперед, туда. Проблемы и здесь найдутся. В первую очередь, после мира надо будет что-нибудь сделать с магом 9 ранга. Даже старик Айрос не сможет с ним справиться. На данный момент Кайтуски Ронуас исследует останки Алири. По слухам, там был найден портал в иной мир. Иной мир. Новые возможности, новая ДНК. Так ладно, на что-то делать, иначе. Радир. Позвал я своего личного заместителя. Труби сбор офицеров на совещание. Так точно. Козырнул мечник и вышел из палатки. Всем собраться в палатке господина майора. За что мне таких идиотов дали? Я приложил руку к лбу, имитируя знаменитый фейспалм. Единственные плюсы Радира. Честность, сила и исполнительность. Я всех позвал. Улыбнулся Радир. Угу, буркнул я. В общем так, майор Пиксис. Кивнул я на лысого мужчину. Вы идете со мной за Элусом. Именно так зовут второго мечника. Тем временем Джонатан. Кивнул я на майора. Вы атакуете сестер леса. С юга вам помогут смелые ребята, наемники. На север они не выйдут. Сейчас у меня под командованием 20 тысяч человек, делим их на два. Все, кроме майора Пиксиза, покиньте помещение, на этом совещание окончено. Я всячески пресек попытки некоторых умных товарищей пропихнуть мне тактику, окружаем и равняем. Сейчас у меня нет времени на детские игры. Я выдержал достаточно времени, настало время прорываться к шестому рангу магии. Маячок для дураков я использую на группировке магов света. Таким образом, чтобы он попал точно в лагерь к этому самому магу. Слушайте внимательно, майор, Пиксизе я выбрал из-за того, что он не переносит военную аристократию. Мечник, выходец из простого народа, что мне и поможет. Отправьте караван в перевалочный пункт по этой дороге, от своего имени, указал я пальцем на дорогу. Группировка 5 среагирует на него, там будет кое-какой сюрприз. Могу я знать? Не можете, отрезал я. От этого зависит наша удача в уничтожении группировки 5, именно так я обозвал отряд мага света. Ваша задача просто отправить караван и обязательно взболтните об этом лейтенанту Арио, сказал я. Вы думаете, что Арио предатель? Спросил он максимально серьезно. Исключено. Арио служил еще в одном из четырех орденов церкви. Самих орденов не осталось. Второй принц после смерти первого издал указ об ограничении сторонних воинских формирований. Остались лишь наемники, что подчинены ему. Та же участь ждала и ордена церкви. На бумаге они продолжают функционировать, чтобы не потрясать народ. Но высшие воинские чины уже знают истину. От орденов паладинов осталось лишь название. Стоит признать, Алькус правильно просчитал ситуацию. Паладинов немного, но они сильны, и они подчиняются лишь приказам старейшины Ралье. Убрать такую силу важно. Конечно, поднялся бы огромный хай, если бы вышел официальный указ, но такого не было. Ордена просто прекратили ежегодный набор, сосредоточившись на качестве. Так вот, Рио был одним из уволенных. И именно через него мифический маг света получал сведения. К сожалению, я до сих пор не знаю личности мага, но судя по его способностям, он не ниже капитана паладинов, может даже старейшина. И это откровенно плохо. Чтобы справиться с кем-то вроде их уровня, мне придется сражаться во всю силу, со всеми элементами, в том числе и с магией тьмы. Быть идентифицированным, как маг тьмы, не время и не место. Конечно, я мог бы убить всех, но всегда будет неучтенный фактор. Пока лучше затаиться. Я все сказал, майор, прервал свои раздумья я и посмотрел на майора. Выполнять. Так точно. Он вышел. Что же, осталось дело за малым. Она встала рано утром. Церковь хотела дестабилизировать обстановку в армии, чтобы привести в порядок внутренние дела. Все больше и больше она разочаровывалась в деяниях церкви. С каждым днем церковь света прекращала быть тем местом, в которое она ушла для поиска спасения. Ничто и никто не мог спасти ее от участи разменной монеты, кроме церкви, что взяла ее под защиту. Но внутренняя структура церкви прогнила насквозь. Вместо защиты людей, высшие эшелоны начали гнаться за властью. Церковь поддержала первого принца. Церковь участвовала в аукционах. Церковь отдала ей приказ саботировать поставки в армию. Все для того, чтобы показать несостоятельность второго принца. Вместе с этим Югром должен был убедиться в том, что армия пойдет на, откровенно, самоубийственную атаку. Но все планы расстроились, как и в столице. Все благодаря ему. Он пришел. Пришел и сразу сел за планы, чтобы разбить их. Ее возлюбленный, тот, кто помог убить первого принца. Элира колебалась. Аксель, по заверению церкви, был чудовищем. Магом тьмы. Не мудрено, он убил даже жену первого принца, Араэллу, беременную женщину. Хотя, все знали, почему он нанес удар, но все равно многие ужаснулись. Ужаснейший цинизм. И он, человек, которого она полюбила. Она пообещала себе всегда быть рядом с ним. И всегда будет, несмотря ни на что. Да, Элира встала и плеснула на себя водой из таза. Она поможет своему любимому. Она согласна. Пусть он будет хоть в 1000 раз хуже самой церкви. Он ее и только ее. И она все сделает ради него. Даже предаст такую организацию, как церковь, огню. Даже предаст своих товарищей. Элира вылила таз с водой на свое тело, приводя себя в порядок и оделась. «Все готовы?» – спросила она у своего зама. Вместо прямолинейного и верного Талера ей выдали неприметного и откровенно противного Газурейлора. Он не был ужасным. Он был даже красивым и милым. Но его высокомерие и то, какими глазами он пожирал Элиру, особенно ее грудь, скрытую за доспехом, заставляла довольно сносную кашу комками подступать к ее горлу. «Да», — кивнул Газу, окинув ее взглядом, пройдясь по ее бедрам. «Арио дал нам данные по новому каравану. Майор Пиксис отправил в нем своего раненого сына в столицу и не только его. Множество ценных вещей, артефактов и злата может попасть нашему врагу, второму принцу. Заберем же все во имя Алисы». Элири даже было интересно, он реально идиот, или прикидывается. По всем выкладкам выходило, что реальный. Газу растили в церкви с самого детства. Вообще отряд, что у нее сейчас в подчинении, чистые фанатики. Они готовы все положить во имя церкви. Элира же, она готова весь мир положить во имя человека, в которого она влюбилась. Влюбилась, как жалкая девчонка. Она вела их в ловушку. Своих людей из ордена Ласточки она бы никогда не привела в ловушку. Но, здесь нет ни одного знакомого из ее ордена. Она доверит свою жизнь даже самому слабому оруженосцу из своего ордена. Здесь же она не доверяет даже своей тени. Ее слушаются из-за ее силы, не более. Поэтому, она, таких людей она выведет в ловушку к Акселю. Она прекрасно понимает всю глубину планов Акселя. Выгребут все подчистую. Видимо, Аксель найдет способ сделать так, чтобы с тем, что они выгребли, была вещь, с помощью которой он обнаружит их лагерь. Элира предвкушающе улыбнулась. Скоро ее мукам придет конец. Глава 19. Армия, 19. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. 4. Порядка 3000 магов света, а командует ими Элира Клорм. Вот уж кого я точно не ожидал увидеть здесь. И лихо, лихо, чтоб ее. Десятки тысяч животных, птиц, агентов по всему материку. Я знаю об изменениях ценовой политики почти каждого города. Я знаю каждый шаг всех этих великих командующих городов-государств. Но то, что кто-то в зачарованном лесу умело изображает действия Элиры Клорм, я не знал. Чертова церковь света. Эти фанатики. В итоге все проходит, как в средненьком боевике. Великие планы я строил, величайшие. А о такой важной мелочи не знал. От ярости чуть не высвободил силу всего, что у меня есть. Кто такая Элира Клорм для Акселя, майора Великой Имперской Армии Империи Байтмур? Кто такая Элира Клорм для опухоли с разумом человека, для монстра, что убил коронованную особу, что своими действиями привела страну к политическому кризису, затем оперативно из него вывела, попутно усадив на трон того, кто ей был нужен? Элира, она лучик света. Когда я попал в этот мир, когда я впервые убил человека не во имя Родины, а во имя себя, для своего существования, когда я начал строить эти планы по покорению вершин, кем бы я стал в конце? Бездушным монстром. Этот ответ я знал, когда отдал приказ на убийство оригинального Акселя, к слову на тот момент, мальчика 10 лет, то ли еще будет. Я уничтожил деревню, создал монстра, буквально из себя. И кем бы стало такое создание? Маг тьмы, враг всего сущего на западе континента. Я прошел бы по головам без сомнений, да я и пройду. Вот только что вышло бы в итоге, кем бы я стал, кто бы, из встреченных мною людей, со мной остался? Никто. В итоге я бы наслаждался бы властью, к которой так стремился в одиночку. А затем в этот мир, рано или поздно, пришли бы герои. Они бы меня упокоили, как Зальрана. Подходящая участь для чудовища, я бы умер один, никому не нужный. Но случилось Элира. Пусть наше знакомство было скорее мимолетным, а отношения вообще начались по наитию. Но она мне нравилась, нравится. Она та, кто должна была стать моим врагом еще тогда, но не стала. Более того, в силу своего двинутого характера, она меня приняла таким, каким я оказался. Поэтому, в Элире я не сомневался. Лера, темная эльфийка, она моя рабыня и может, совсем немного. Но с Элирой все иначе, она моя женщина и всегда должна быть именно ей. Так что в своем желании вытянуть Элиру из этой передряги я утвердился окончательно. Осталось только подгадать момент. Черт, какая ирония. Ну крепись, церковь. Вижу, поражение первого принца им было мало, значит, перейдем к непосредственному уничтожению. Нет, уничтожить подобную организацию невозможно. Уж слишком долго они существуют. Но, кто сказал, что я не могу ослабить их настолько, чтобы они вякать не могли? Да, так и поступим. Вернемся к плану. Очередной мечник и повстанец меня ждет. С сестрами природы разберется Родир и усиленный контингент магов огня. Как говорится, дерево и огонь – отлично совместимые понятия. Капитан. Да он капитан Родир и друг, как он смеет надеяться, не менее значимого майора Акселя. Родир. В детстве, будучи мальчишкой, он никогда не блистал особым разумом. Деревенский староста говорил про него: «Сила есть, ума не надо». И в подтверждении, его тело было невероятно сильным само по себе. Но в чем Родер всегда блистал, умение определять, откуда дует ветер. И если в деревне он, за счет своей личной силы, был заводилой, то здесь, в большом мире, он с легкостью мог стать лишь жалким подспорьем, чьей-то ступенькой. Сила есть, ума не надо. Но зачем ум, когда есть природный талант в умении определять талант и силу людей? Он видел всех. Он видел тех, кто может взлететь, так и тех, кто, взлетев, падет. Аксельсий Лорд. Да, его настоящая фамилия не была для него секретом. Мир слухами полнится, а Родер умел прекрасно слушать. И вот, первое впечатление о маге было двойственным. Воинские инстинкты, которые тоже были его талантом, велели бежать подальше. Но его чувство, чувство на талантливых людей, подсказывало ему держаться с Акселем на короткой ноге. И Родер выбрал довериться интуиции. И не прогадал. Аксель изыскивал ресурсы там, где их быть не должно. Аксель создавал такие гениальные планы. Хотя нет, его планы были до жути простые и в то же время дерзкие. Но они были эффективны. Всегда эффективны и всегда завершались успехом. Пятерки. Планы битв, уничтожения партизан. Аксель умел все, что касалось составления планов. Терять такого человека нельзя. Родер не тешил себя надеждами. Летать выше звезд и сидеть в замках, чьи башни выше звезд. Удел таких людей, как Аксель. Его удел – занять рядом с ними позицию не советника, но друга. Лучшая судьба для сироты из задрипанной деревни, название которой интересно разве что сборщику податей. И Аксель снова выдал ему задачу – уничтожить сестер с магией природы. В лесу. Невыполнимо? Пожалуйста, вот вам план. Простой, эффективный и жестокий. Спалить лес, дотла, маги огня, маги ветра. Затем по пепелищу пустить воинов и добить остатки. Жестоко, жестоко, природа долго будет восстанавливаться. Впрочем, если новоявленный правитель Найтуса, а Родер ясно видел, к чему стремится его начальник, проявит смекалку, лес вернется к исходным размерам. В мире магии все легко. Что же, сказал он своим подчиненным, дайте сигнал к атаке. Пора. Магия огня, поток огня, магия ветра, поток ветра. Маги начали синхронную атаку. Дым поднялся над лесом. Уничтожьте здесь все, проорал приказ Родер. Его подчиненные усилили напор. Он командует даже майорами. Он капитан. Все из-за Акселя и выбитого им карт-бланша на любые действия и команды. Родер Аксель назначил своим заместителем. И он с радостью выполнит все, что ему прикажет его начальник. Пожар начал собирать свой урожай. Из леса начали выбегать животные, вылетать птицы. Но наживность солдатам армии была по боку. Самое главное – уничтожение повстанцев. Наемники, идущие с юга. Регулярная армия, построившая несколько редутов на севере от леса. На западе граница с доминионом гномов, которые никогда не вмешиваются в чужие дела. И его формирование на востоке. Получился котел, именно так называет такое состояние Аксель. Пожар длился вот уже несколько часов. Жар обдавал воинов и магов, что успели заменить других магов несколько раз. Выдавать фактически полную мощь в течение нескольких часов невозможно. Даже с зельем магии, не со стандартным образцом, что выдается в виде снаряжения. Лес был уничтожен, как явление. Все в атаку. Пожар унялся. В воздухе повис запах пепла. Смог, образованный огнем, разогнали маги ветра. Армия двинулась. Одновременно должны были двинуться и отряды с юга. Отрядов с севера было мало. В конце концов были и те, кто не должен был участвовать в операции. Армия, четкая структура, его начальнику выдали определенное количество людей. Использовать сверх того количества, не просто дурной тон. Это демонстрация своей слабости командира, что такой человек, как Аксель, не допустит. Да он скорее сам атакует всех в одиночку, чем покажет что-то его порочащее. Деревья осыпались пеплом, мятежникам негде укрыться. Пространство для маневров есть. Первой пошла кавалерия в форме клина. За ними вышли пехотинцы, что выстроились в грозную имперскую пятерку. Продвижение армии было довольно быстрым и опережало график. По сведениям Акселя, магессы природы были единокровными сестрами. У них было общее убежище под одним из озер. Штурмовать их прицелом лесе – экзотический способ самоубийства. Но штурмовать, когда они лишены своих преимуществ. Простые воины и маги ничего не сделают элитным воинам империи. Вдобавок не с новым построением, которым умудряются теснить даже командиров уратканцев. Противник не стал дожидаться. Сестры оставили простенький заслон и отступили. «Что будем делать?» – спросил один из майоров. «Приступ», – только и сказал Радер, глядя на наспех сложенный деревянный редут. «Мы не пропустим вас, во имя Найтуса». «Маги ветра?» – только и прозвучал вопрос. От редута отделилось 30 фигур, что поднялись с помощью магии ветра. Как говорит его начальник, ничему они не учатся. Маги огня, лучники и маги ветра атаковали врагов. Спустя пару минут боя осталась лишь одна магесса, что очень бодро уворачивалась ото всех пущенных стрел и заклинаний. Похоже, их командирша. Навык, Радер достал свой меч и замахнулся. Множественные клинки. Взмах мечом породил ударную волну, что приняла вид множества клинков ветра. Это один из воинских навыков, и хотя силы навредить ей не хватило, ее они отвлекли, и она подставилась. Магия огня. Стрела. Одна из стрел пролетела и вонзилась в девушку. Ветер раздул магию огня, раздался взрыв, и обожженная женщина пала к ногам захватчиков. Яху-у-у. Да она красотка. Возопил один из воинов. Подлечить ее только надо и указать на ее место. Кто насчет отставить? Отрезал Радер. Сначала работа. Партизаны сами себя не убьют. Нет, возразил майор. Учитывая их интеллект, они именно убьются о нас. Да, Аксель, голова, сжечь лес. Успокойтесь, прервал Радер, нам надо закончить миссию, а затем можете указать всем женщинам из лагеря повстанцев всю глубину их ошибки, ухмыльнулся капитан. В средствах вас стеснять никто не будет. Послышались одобрительные смешки и обещания, что солдаты сделают с этими партизанишками. Радер скомандовал вперед. Через 20 минут был полностью уничтожен этот редут, форпост, аванпост. Уж больно быстро пало это укрепление. Солдатам впору дать отдохнуть, но медлить нельзя. Именно он должен забрать жизни командирш. На переход они потратили 2 суток. Армия совершила настоящий марш к границам с гномами. А именно там оказались партизанки. Дух захватывало. Огромная гора была границей в царство гномов. В гору были вмонтированы 2 огромные башни, от которых исходили письмена барьерной магии. Гномы защищали свой доминион от всех, кроме тех, кто получил торговую лицензию. Лагерь повстанцев, все, что от них осталось, стоял у подножия горы. Армия заняла позиции вокруг них. Вот и они, нашел Радер 2 красоток с светлыми волосами. Девушки, что доставили столько проблем его стране, столько проблем армии. Они стояли у огромной двери, вмонтированной в гору, и переговаривались с рыжебородым гномом. Даже отсюда было видно, гном не согласен. Девушки давили, просили и, судя по всему, умоляли. Но на все их подначки, гном только качал головой. Похоже, с побегом неувязочка вышла. И что делать? Атаковать, немедленно, отдал приказ Радер. Идеалистом быть, опасно в этом мире. Верить в то, что гному не попадет камешек в голову, в смысле, что он, как живое существо, не поддастся уговорам, нельзя. Так что, Радер отдал приказ. Армия мгновенно пришла в движение. 5 империй двинулись на лагерь повстанцев. Похоже, судя по всему, они собрались стоять до конца. Девушки сориентировались быстро. Они атаковали магией земли и воды. Природу они не использовали. Маги огня и ветра спокойно нивелировали деревья, траву и прочее. С юга раздался боевой клич. Во фланг мятежников ударила магия молний. Видимо, наемники их догнали. Радер растянул свои отряды на север и восточное направление. Маги-наемники атаковали с юга. Магия молний – единственная магия, которая имеет 2 преимущества вместо одного. Земля сможет остановить воду, вода потушит огонь, огонь усилится от ветра, ветер разорвет молнию. Но молния способна пробить землю, также она способна пробить воду. И вот оно доказательство, молния полностью уничтожила оба стихийных преобразований. Армия и наемники не оставили шансов повстанцам, их разгромили, взяли много пленных. Что с ними дальше будет, и так известно. Женщин, по закону империи, приписывали в походный лагерь. Мужчин могли оскопить и отпустить, но чаще их убивали. Земля оросилась кровью, ведь казни начались на следующий день. Помимо мужчин, как символ восстания, головы отделили и командиршам восстания. 2 прекрасные женщины, без всякого намека на жалость, были убиты. «Что дальше?» – спросил лидер наемников. «Мы возвращаемся, надо прижать 1 последнюю группировку», – заявил Радер. «Неплохо повоевали», – заметил наемник. «Ладно, контракт на этом завершен. Увидите Разда, передайте ему мои благодарности, здесь гораздо лучше работать, чем бить этих лысых чертов». «Все так плохо?» – спросил Радер. «Ты даже не представляешь, насколько», – Впрочем, до смерти их высшего генерала было хуже, да и Гертум нам немного помог, уничтожив почти всю их армию. Тогда, когда маг тьмы отправил его подальше, обстоятельства покушения на первого принца он знал. «Ладно», — кивнул командир наемников, — «думаю, еще увидимся». Обойти партизан не составило труда, загнать их — тоже. Прийти на помощь им смог бы отряд Элиры Клорм. Пока перед ней стоит задача, я не сомневаюсь, она выполнит все для ее осуществления. Я уже выследил ее лагерь, но просто дать его моим воинам не могу. Последуют вопросы. Или я просто мнительный, неважно. Паладинам я приготовил ловушку. Тот обоируки мечник не ждет моего нападения. Не ждал. Мы вышли на поляну, где был его лагерь, и сразу же приступили к резне. Из всех партизан он был наиболее слабый, его отряд. Сам мечник был силен. Но здесь я уже в героя не играл и его вызов полностью проигнорировал, просто приказав офицерам навалиться на него. Меня ждет свидание с любимой женщиной, и я бы не назвал его приятным. Само свидание началось через 3 дня, повстанцы-паладины захватили нужный мне груз. Майор Пиксис потрудился на славу, о караване знала каждая собака. Ну а далее дело техники. Рано утречком мы нагрянули на еще не отошедших от боя и усталости партизан, и разгромили их мы довольно быстро. Сам я с Элирой и их командирами не сражался, оставив командовать клонами. «Нам пора, Элира», — вошел я в ее землянку, где девушка ютилась. На меня сразу накинулся какой-то мужчина, который до этого стоял перед ее столом. «Ах да, я начал немного раньше, чем основные войска. Ты кто такой? Откуда ты здесь?» Он попытался меня скрутить, но был атакован Элирой в спину. «Ты что творишь?» — взвыл солдат, взявшись за спину. «Я долго этого ждала, БРРР. Улыбка истинной убийцы. Я долго ждала тебя, любимый. Вот оно что», — сказал я, активировав клинок уратканцев и снеся голову этого субъекта. «Тогда, ты не против ответить на мои вопросы? Задавай», — кивнула рыжеволосая красавица, призывно качнув своим грудным отделом. «Так, то есть, начнем с вопроса. Как ты тут оказалась?» Когда второй принц расформировал отряды церкви и даже казнил одного из капитанов в церкви, я уселся напротив женщины. Приняли план по возвращению былого могущества. Первый пункт – посеять зерно сомнения и смуты в народе и армии. Если бы эту армию разбили, народ был бы в ужасе. А затем вышел бы Ралье. В общем, интрига церкви понятна. Козел отпущения, второй принц, что кинул армию на убой, и церковь, что помогла захватить Найтус. И зачем расформировали паладинов? Именно такой вопрос и начали бы задавать. Простенько и со вкусом. Следующий ход – разгром с помощью церкви света уратканцев. Даже явление Гертума на фронт не спасло ситуацию, оно скорее ее полностью дестабилизировало, ведь теперь к нам прибыли магистры, чтобы ответить на угрозу Гертума, а церковь опять бы выступила в роли спасительницы. В итоге, все чего я добивался, они в конце вернули бы утраченные позиции, что мне точно не нужно. «Так что, а ты, я так понимаю, здесь для ловли партизан?» – спросила Элира, улыбнувшись своей фирменной улыбкой. «Мои войска вот-вот атакуют твой лагерь. Тем временем, ты героически одолел меня», — продолжила за меня Элира, не делая удивленное лицо. «Я не буду сражаться со своим мужчиной, и все же, она чокнутая». «Что дальше?» — спросил я, разглядывая Элиру. «Дальше», — встрепенулась паладинша. «Я увольняюсь, вот что», — и она накинулась на меня. Поначалу я не понял, что она хочет, но в итоге... Да она просто хочет, чтобы я помог ей снять нагрузку, но заниматься этим в землянке, да еще и почти в разгромленном лагере, секунда, и я телепортировал нас в живописное место, она оторвалась от моих губ. «Определенно, это прекрасно, что ты мой парень. В самом деле, мы стояли на окраине водопада, внизу шумела вода, вдали был виден лес. Где это мы?» — спросила красавица. «Зачарованный лес», — лаконично ответил я, «то есть...» Черный маг захватил прекрасную принцессу и переправил ее сюда, окинула она лес, в зачарованный лес, лес магии, где есть куча темных тварей. Похоже, меня пленили. Ты права во всем, кроме одного определения. Я опрокинул Элиру на траву. Я посмотрел в ее прекрасные глаза и вдохнул аромат женщины. Черный маг захватил не прекрасную принцессу, черный маг захватил прекрасную богиню. Она приятно улыбнулась и поцеловала меня. «Не богохульствуй», — сказала она. «Я не богохульствую, вспомни, кто я такой. Я сам выбираю себе богиню, а на остальной мир...» Я положил руки на груди девушки и начал сражаться с застежками брони. «Мне как-то плевать». Примечание автора. Порноглава платная и доступна по ссылке. https://rulati.ru/26637664653 ряды. Глава 20. Армия. 20. Ранг 6. Создание планов. Ночь опустилась на столицу. Во тьме ночной в комнате одной из церквей собралось 4 человека. Все они были стариками, но никто не назвал бы их никчемными. Каждый из них – высший церковный сановник, который способен сражаться против ужасных монстров. Так задумывалось. На деле, церковь одряхлела и сдала позиции за столько лет своего существования. Нет идеальной организации, со временем появляются твари. Твари, что все портит. Релье об этом знал. 10 лет прошло с тех пор, как был убит лучший из капитанов-паладинов. И вот, 2 капитанов-паладинов мертвы. Снова, 3-я, уходит из состава Ордена Света. Югром, 1 из 4 старейшин, погиб. Первый принц, возможность стать у руля власти и навести в стране порядок. Привести людей к свету, тоже мертв. За столько лет существования империи Байтмур, церковь света еще никогда не пребывала в таком паршивом состоянии. Все капитаны паладинов ушли. Один из старейшин мертв. По стране прыгает, с помощью странной магии, маг тьмы. А церковь ничего не может сделать. Они смогли понять, как обнаружить метки телепортации, но маг научился ставить более продвинутые метки. Ими играют. Играют в темную. Организацию с многовековой историей водит за нос выскочка не первый год. Все, что произошло, все их поражения, потери людей, агентов, все это, вина того мага. Ралье, даже сейчас, не видел всей паутины нового паука, но он ужасался масштабами. Дворяне, солдаты, офицеры, даже ремесленники, все, кто играл важную роль и мог помочь церкви воспрять с духом, умерли, либо отказались от своих намерений помочь делу света. Церковь ограничивали. Церковь травили, а на публике, второй принц, точнее уже, император Элькус III, лишал церковь власти. «Проиграли мы», — сказал Ралье, глядя на прекрасных существ. «То ваши проблемы», — пропели ему в ответ. Общался он с великими стражницами. Стражницы, или же ангелы, существа женского пола невиданной красы. После призыва героев они были посланы следить за героями, дабы помогать им. Именно так было написано в книге героев. На самом деле истина была куда более простой. Все дело в призванных героях. Они дети иного времени, иного мира. И в этот мир они могли принести опасные технологии. Поэтому стражницы были призваны для ограничения технологий, чтобы не возникало опасных идей. Стражницы небесной страны, или же ангелы, хотя себя они звали феями. Стражницы, умоляю, Релье склонил голову. Помощь необходима нам, спасти ситуацию дабы. Тьмы маг. Наша задача – ограничивать мир от опасных изобретений, ваша – уничтожать выродков ми. Вы не выполняете вашу задачу, иначе почему темные эльфы все еще существуют? Я. Молчать. Рявкнула фигура. Вы не выполняете своих обязательств и требуете от нас помощи, мы не будем вмешиваться. Политика и маги тьмы – ваша задача. Нам хватило и того, что мы помогли вам уничтожить последних драконов. Релье ощутил направленное давление. Как он и ожидал, на этом, все, силуэт стражницы исчез. «Плохо дело», — сказал один из старейшин, — «это поражение». «Да», — протянул второй, — «сейчас пока рано говорить о поражении, нам надо еще раз попробовать, во имя света», — начал свою речь Зарс, — «иначе мы проиграем окончательно, если опустим руки». «Согласен с вами я, Зарс, но не можем мы предпринимать активных действий пока, обождать надо нам», — сказал Ралье. По его лицу было видно, что он еще не отошел от общения со стражницами. Больше всего Релье ужаснул отказ. Стражницы и они, оба слуги Алисы. Но они все равно ему отказали, да еще и так категорично. А все из-за ошибок его предшественников с островом драконов. Драконы представляли угрозу. Они охотно учили людей магии. Было несколько драконьих мастеров, или учеников. Никто из людей света не мог допустить появления множества людей с такими сильными магическими способностями. Поэтому они предприняли поход на драконий остров, но проиграли. Драконы владели особой магией, магия воли, или же эмоций. Они были способны усиливать свои эмоции и атаку магией более чем в 100 раз. И тогда с небесного острова спустились стражницы мира. Ценой больших жертв среди самих стражниц, драконов удалось уничтожить. Ждать, значит, нам надо. Сил пока не накопим, однажды. Свет восторжествует. Да восторжествует. Провозгласило 3 человека. Таким образом, разгром партизан завершен, сказал я на докладе. все группировки были разбиты. А что касательно той группировки с капитаном, что владеет магией света? Спросил генерал Северной армии. Капитан был убит, лично мной. Это были тупые фанатики, сектанты, соврал я и глазом не моргнув. Отличная работа, полковник, улыбнулась Риза. Так вы догадались? Состроил я удивленную мину. Магия от тебя так и фонит, сказал генерал Северной армии, выходя из палатки. Надеюсь, скоро ты сам станешь генералом, улыбнулась Риза. Все свободны. И таким образом, совещание окончено. Что будет делать армия дальше? Воевать. Наш ход, взятие Найтуса в осаду. Сражаться с миром я, пока, не планирую. Надо дождаться повышения 7-го ранга. И вот тут я встрял. 7-й ранг, раскрытие чар. Для раскрытия чар нужно подобрать стимуляторы. При переходе на следующий ранг, с 6-го на 7-й проявляются чары. Особое заклинание мага. И маг должен найти стимулятор к каждой стихии. Объяснения довольно туманны, но они же и просты. Чары – это характер мага, что развивается с рождения. Чары предопределены самим магом и его стихией. Маг с несколькими стихиями должен их развивать в одинаковом темпе, иначе стихия на следующем ранге выйдет ослабленной. Это произойдет, если, скажем, я не введу какую-нибудь стихию при создании круга в сам круг. Такая стихия может полностью исчезнуть из моих способностей. Тут такой же принцип. Каждую стихию, для перевода на 7-й ранг надо простимулировать. Вот такие дела. И я должен найти 6 разных веществ со всего мира. Более того, каждое вещество невероятно токсично, и принятие 2 и более за раз может привести к летальному исходу. Честно говоря, я поражаюсь богине света. Она, согласно книге церкви, придумала целый мир, магию, систему рангов и то, как их приходится повышать. Она же придумала условия и сделала поиск необходимых веществ для выхода мне на 7-й ранг фактически невозможным. Ведь элементы, необходимые для повышения, разбросаны по всему миру, некоторые, даже, на других континентах. Конечно, самих элементов веществ на каждую стихию великое множество, но мне нужно только лучшие. Так что, я разослал клонов с печатями телепортации по всему миру и на другие континенты. Мои разведчики уже летали над континентом демонов. Теперь этой участи не избежали и уратканцы. Я не берусь даже предполагать, сколько лет займет поиск того или иного ингредиента. Элиру я отправил в столицу, мониторить ситуацию с аукционами. Хотя, мне везет. На том аукционе я смог найти 2 стимулятора для эволюции стихии при переходе в 7-й ранг. Первый – сердце красного дракона. Это была жемчужина аукциона, не состоявшегося. Второе – глубинный камень, огонь и вода. Осталось – крыло гарпии, дающее ветер. Его можно найти на острове 2 государств. Камень пустыни. Название за себя говорит, найдется в пустыне Заннов. Элемент молнии – бесполезное древо. По слухам, в это дерево всегда бьет природная молния, но оно не уничтожается. Древесина этого дерева напитана элементальной энергией молнии и элемент тьмы. Клон отправился на континент демонов. Демоны – первоклассные маги тьмы и огня. Думаю, я смогу что-то достать там. В книгах, что я смог отрыть на все том же аукционе, советовали черный цветок. По сути, черная роза, судя по картинке. Но это вымерший вид флоры на нашем материке. Даже у демонов он занесен в так называемый запретный вид. Но плевал я на демонов. Если у них есть этот цветок, я просто возьму. Для меня не должно существовать препятствий. Ладно, я вернулся к тренировкам. С каждым рангом магии повышается качество и количество моей энергии. Хотя я и без ранга по количеству маны мог заткнуть за пояс некоторых магов. Теперь же, я могу регулировать мощь заклинаний. Я стал той самой элитой, одним из сильнейших магов империи, общепризнанным, между прочим. Иначе как объяснить бумагу, что пришла вчера? Бумага выдавала мне дворянское звание, по сути с меня снимали статус бастарда и выдавали дворянское звание, за заслуги перед империей. Заслугами посчитали следующее: изобретение нового строя и тактики, помощь в уничтожении врагов империи. Имя оставили тем же, добавили лишь фамилию, Аксель Тенебрис, что в переводе с латинского значит «Аксель темный». Интересно, а главное, идеально описывает то, с чем может встретиться враг, ставший у меня на пути. Впрочем, пока этой магией светить рано. Мое звание – баронет. В столице таких сотни, если не тысячи. Баронеты – непотомственные дворяне, которые стоят на очереди. Очереди получения имения. Баронет, получивший в надел деревню, да любую землю в собственность, становится бароном. Я же мечу из баронетов герцоги. Передавать свое дворянское звание по наследству баронета не имею права. Что же, пора пройтись по плану, обновленному и дополненному. В первую очередь, поиск стимуляторов для оставшихся стихий. Во вторую, командование своим участком осады Найтуса. Опять-таки я должен себя превосходно зарекомендовать. Я вернулся в свою палатку, налил воды, с помощью магии в тазик и разогрел ее. Планы по возвышению с каждым разом все труднее и труднее. Первое и главное – развитие Найтуса. Второе – объединение городов-государств в единую страну. И третье – выход из состава империи и захват самой империи. Далее – уничтожение, либо подчинение уратканцев. С помощью технологий, улучшенных магией, я смогу подчинить весь центральный континент и подмять под себя уратков. Разборки с демонами – они точно не захотят видеть единого правителя на центральном континенте. И довольно по тупой причине, демонам нравится смотреть, как люди режут друг другу глотки. Планы наглые, дерзкие и, с первого взгляда, нереальные. Но, кому если не мне, они под силу. Примечание автора. Порноглава платная и доступна по ссылке. https://26637664653 ряды. Глава 21. Армия, 21. Осада Найтуса, 1. Поиск ингредиентов для продвижения шел, на удивление, гладко. Веточка бесполезного древа была найдена на континенте уродков. Пустынный камень я снял с трупа одного из шаманов. «Вы кто?» – спросил смуглый мужчина, одетый в легкие одежды. «Пустынный камень», — сказал я, — «он у тебя есть, и ведь я хотел использовать в качестве стимулятора части тела волка или змея, но суть в том, что для седьмого ранга и продвижения стихии, нужно достать источники природные, то есть элементы, что в природе несколько десятков, сотен, тысячу, нужно и подчеркнуть, копит эманации определенной маны. Для перехода на седьмой ранг, не волка, что является олицетворением магии шести элементов, не змея, у которого магия трех элементов не хватит. Грубо говоря, нужны сугубо специализированные объекты. И такие я нашел. Цветок тьмы оказался в сокровищнице одного из правителей на демоническом континенте. Правитель моего клона не понял и распылил за долю секунды. И это надо учесть, что на демонический континент я послал сильнейших клонов, а тем клоном я управлял вместе со своим боевым предвидением. Пришлось мне довольствоваться урезанной вещью, печень темного оборотня. Это шестиранговая тварина с того же континента демонов. Вот только она еще и первоклассный маг тьмы. Я нашел древнюю, но откровенно ленивую, особь и прибил ее. Теперь настала пора стихии земли. Почему я не могу улучшить лишь одну стихию и побежать составлять круг? Ответ в незнании. Я не знаю, какой стихии будут принадлежать чары. А если я составлю круг ослабленной стихии и именно к ней будут принадлежать чары, то либо чары будут слабы, либо чар вообще не будет. А терять такое преимущество я себе не позволю. Элира достала неизвестно как крыло гарпии на аукционе. Элемент тьмы, элемент молнии, элемент воды, элемент огня, элемент ветра. Осталась земля. И надо идеально подобрать момент. Я, конечно, юное дарование, но мне всего 25. Если я начну расти быстро, некоторые серьезные дядьки могут на меня косо посмотреть. Я и так столкнулся с графом Бильта, фаворитом императора. Николас Бильта серьезно считает, что я собираюсь отодвинуть его в сторону. Плевал бы я на него, но сейчас я выскочка. Да, я придумал много интересного и сделал себе имя, но дворянам это не объяснишь. Алерсий Лорд, к примеру, заказал меня после получения фамилии. Ведь это оскорбление, он посмеялся надо мной, а я взял и доказал, что он зря смеялся. Ситуация сложная, в общем, вернемся к битве. Если и так, то что, сказал пустынник, собирая вокруг себя песок. Комбинация ветра и земли довольно опасна, но не для меня. Ты мне его отдашь, сказал я просто, доставая световой клинок. Ну попробуй, имперская погонь, ничему они не учатся. Магия воды, струя, песчаную защиту ополоснула водой, песок застыл. Мгновение и мое тело, усиленное магией молнии, оказалось перед врагом. Замах клинка он заблокировал артефактной перчаткой, на которой поблескивали руны гномов. Снизу мне в тело ударили земляные пики. Я прыгнул вверх. Раз пика пролетела мимо. Два, три, я уклонялся от каждой его атаки. Магия воды. Потоп. Огромное количество воды выплеснулось из моего тела, обогнула возведенную стену из земли и припечатала к ней же моего врага. Я запрыгнул на стену и уже сверху начал собирать магию молнии в руке. Магия молнии. Удар молнии. Молния сорвалась вниз. Попав в воду, которая еще не успела высохнуть в знойной пустыне, молния вызвала закономерную реакцию. А-а-а-а. На теле шамана появились ужасные ожоги. «Вы сами решили свою судьбу», — сказал я, снося голову моему противнику световым мечом. Несмотря на некую легкость, с которой я добился появления необходимых стимуляторов, была и своеобразная трудность, и она заключалась в осаде Найтуса, которую мы успешно начали, окружив город. Осада, приступы и попытки деблокировать город собирали свою кровавую жатву. В итоге, генерал Северной секторальной погиб во время одной из попыток деблокирования. Диверсанты зашли старику в тыл и разменяли 15 магов и воинов 6 и 5 ранга на одного старика. Нового командующего Северной секторальной не прислали, скинув руководство на Ризу. У империи просто не было квалифицированных кадров 7 ранга, а ведь именно 7 ранг в положении соответствует генералу. Сколь бы ты сильным не был на 6 ранге, звание полковника, есть твой потолок развития. Это система тупа до ужаса, но она же и действенна в этом мире, мире, где если тебе не нравится действие офицера, того можно вызвать на дуэль. Конечно, в военное время, никто такого не делает, дуэли запрещены, но кто запрещал это делать в мирное? Мой старик, в смысле, учитель, снова всех послал. Вот уже третий год он отчаянно старается воспроизвести световой клинок уратканцев. Гертума не поставишь, он и так главнокомандующий. Алькус решил его не убирать, повелитель боевых искусств, великий фехтовальщик. А то, что маготь мы не смог убить, так это не умаляет его заслуг в уничтожении целой группировки войск уратканцев на западе. Герой, что еще сказать, да и из столицы ему запрещено выходить. Стоило всем прознать, что Гертум вне столицы, как даже гномы выдвинули свои силы к границам и зверолюди тоже, забыв про Салкиша, что сейчас охотится на лис. О змее я предпочитал не вспоминать, до поры до времени. Поставить его на место надо, но хотелось это сделать красиво. Так что, ждем и умиляемся. Я не мог поглотить все предметы за раз, а все из-за отравления от переизбытка магии. Я обладаю невероятной регенерацией, но рисковать, пока, не стоит. Церковь предложила кандидатуру одного из старейшин, а затем и сам кардинал сказал, что во имя общего блага, готов обменять рясу на мундир. Но он был послан военным советом. Если Гертум относился к Ролье еще более-менее нормально, то вот император, его терпеть не мог. Аксель, обратился Радир. Там опять прорыв. Не опять, а снова. Как же они меня достали. Мой участок осады один из самых шумных. Так что, ну и что мы стоим, Радир? Спросил я, выпив воды. Пошли, поставим их на место. Так точно, босс. Лагерь осаждающей армии немного отличался от такового у армии, что был на марше. Огромные требушеты и катапульты стреляли в город каменными снарядами, а иногда бросали и огненные шарики. Магический обстрел невозможен, стоит сферический щит. Да и обычные снаряды в большинстве случаев просто зависают в воздухе. Но барьер мы мало-помалу проламываем. Вообще, хорошая диверсия, с уничтожением барьерных печатей изнутри, и мы прорвемся. Я вполне способен такое провернуть, но не делаю. Мое сражение с Мейром Мейнельдом, вот моя помеха. Для того, чтобы его одолеть, надо мне быть минимум семиранговым магом. Господин полковник, воскликнул один из капитанов. Что происходит? Осмотрел я линию фронта. Мда, явные следы обморожения. Единственный человек способен на подобное. Это Мейр Мейнельд и его отряд, они создали укрытие. Капитан указал на насыпь, что возникло недалеко от моих позиций. Из-за насыпи периодически вылетали стрелы, болты и магия. Более того, скорее всего, они расширят ее, чтобы создать новые позиции. А если они додумаются из новоявленных траншей прорыть тоннель, нам не сдобровать. Мы не успеваем выстроиться в пятерку, господин полковник, воскликнул капитан. Да даже если выстроиться, переть в лоб не самая лучшая идея. Обойти тоже не вариант, вон умники лежат. Со стен нас срезают. Со стены насыпи нас застала волна холода. Белая мана распространилась вперед, вмораживая порядка 20 людей, что построились до моего прихода в землю. Плюсы пятерки в том, что она полностью автономна в бою и способна драться с любым врагом. Минус, мана у магов и энергия у воинов не бесконечна. первые пару минут они отражали наплыв атак, а вот потом, закончилась мана и 20 человек растерзало. «Отставить пятерки», — прошипел я приказ. «Лейтенант, лейтенант, господин полковник, но я же, теперь лейтенант, идиот, даже оценить положение не способен, ни в лоб, ни во фланг ударить не выйдет, выходит, надо, эй вы», — воскликнул я на инженерный отряд, «перенаправьте-ка пару катапульт туда, куда я вам укажу». «Так точно. Противник залез в окопы, значит, надо его оттуда выкурить. А как выкурить противника? Закидайте его камнями. Осадные маги, лучники и арбалетчики», — созвал я отряды. «Огонь по готовности, забросайте мне их всем, чем можете». «Так точно. Вот что помешанность на рангах с армией делает. Офицер лишен тактического мышления. Да будь моя воля, я бы его до рядового с правом подниматься не выше сержанта, скинул бы, но за провинность, не более на одну должность вниз. Дворяне и тут вмешались, если сыночки наплошает, а денег не хватит, значит его понизит. Но в сыночка вложили столько денег, как фига его понижают до рядового. Таким образом не ниже чем на одно звание можно понизить и лишь за одну провинность. Уволить из армии тоже можно, но там провинность должна быть глобального масштаба. К примеру, из-за одного майора накрылась контратака по ЗНМ. Его уволили, и плевать, что он был протеже графа. Дальнобойные отряды высыпали на них все, что могли. Обстрел позиций начался и продолжался часа два. Даже я выплюнул парочку огненных шаров в сторону позиций противника. Вдруг, волна магии заморозила все летящее в них. Что за хрень? Послышалось с наших рядов. Камни, стрелы, болты, даже магия. Все обратилось льдом и рассыпалось. С позиций встал человек. Старик, люди, стоящие за ним, показали спины и начали уходить. Ну, он сформировал два ледяных клинка. Кто следующий? Аксель. Вопросительно посмотрел на меня Радер. Если он разойдется, нашей позиции конец, надо заставить его отступить. Спокойно сказал я и двинулся в сторону старика. Краем глаза старик наблюдал за удаляющимися союзниками. Много тебе чести, мальчик, спокойно сказал старик. Магия огня, великий огненный шар. Начал я с козырей. Огромный огненный шар полетел в мага. Выброс маны, и перед миром выросла ледяная стена. Шар взорвался. Что? Он оказался прямо передо мной и попытался нанести удар ледяными клинками. Я достал световой меч и срезал лед. Следующим движением я попытался нанести удар, но он отпрыгнул. Вот как, интересно. Мне тоже, так ли вы сильны, мир Мейнельд, ты в этом сомневаешься, мальчишка? Серьезно спросил он у меня, формируя два ледяных клинка в руке. Что-то новенькое, он бы не стал повторяться. Я тебя помню, ты был там, на свадьбе. Ты был тем, кто убил убийц моего внука, покарал их за меня. Я не буду тебя убивать в память об этом. Уйди с дороги, мальчик. Простите, мир, но нет. Я маг и полковник империи, а вы, правитель мятежного города, что отказывается нам подчиняться, не блюдя соглашения. Секунда, и у меня в левой руке появляется второй световой клинок. Это лишь прототип, что я создал, копируя руны первого. Он такой же, как первый. Два зеленых лезвия были направлены на спокойно стоящего старика. Мое тело покрыло молния, я не собираюсь сдерживаться. Миг, я переместился к магу и атаковал его сверху вниз. Он заблокировал атаку и отбросил меня ногой. Старик, а такой тяжелый удар, впрочем, это не все сюрпризы. Место, в которое он ударил, начало замерзать. Выброс магии огня ничего не дал, как и магии молнии. Бесполезно. Мои знания по магии льда, самые лучшие в мире, как по магии воды и ветра. Может быть, будь ты со мной в одном ранге, или хотя бы на седьмом, ты бы и смог спастись, но не сейчас. Холод начал распространяться, сука. Я атаковал его вновь, невзирая на холод. Он заблокировал атаку. Я начал месить, бессистемно, мечами во все стороны. Я великолепный мечник, ведь я просматривал память своих жертв, а не только забирал их ДНК. Но этот старик... Это что-то с чем-то, магия льда, ледяной град, я бы назвал это ледяной картечью. Маленькие ледяные сосульки атаковали меня с чудовищной скоростью, я блокировал, но часть сосулек попала в меня. Кха, мальчик, сказал мир, прекращай, ты мне не противник, вот еще, я попытаюсь его хотя бы задеть. Магия молний, кара громовержца, огромная молния ударила в старика, кха, ха-ха-ха-ха-ха-ха, я его достал, чары, послышалось из пыли. Абсолютный ноль. Мир замер. Я замер. Все процессы вдруг остановились, и я не мог ничего с этим поделать. Ты отомстил за меня убийцам моего внука, мальчик, так что я не хочу тебе зла. Магия льда, ледяная темница, меня поглотил лед, оставив лишь мою голову вне импровизированного гроба. Свой долг я тебе отдал, в следующий раз я тебя убью, рыкнул мир и тут же распался льдинками. Ну, звездец, вот вам и колоссальная разница, я могу сражаться против того, кто выше меня на ранг, может, я могу попытаться выйти против того, кто выше на два ранга, но есть монстры, которые вне моего понимания. Меня застилала тьма, он просто игрался со мной, его чары, это нечто, остановить все в ограниченной области, как я понял, мир Мейнельд просто игрался со мной и пощадил меня по своей прихоти, лимит исчерпан, следующих таких игр с ним не будет, я никогда не должен останавливаться и всегда идти вперед, как же мне было просто быть Александром Рыловым, были враги, но была и семья, я всегда мог остановиться, мог уволиться, уйти в запас, здесь же, уйти в запас, значит стать простым человеком, прожить простую жизнь и умереть, но, от каждого по способности, и раз уж у меня такие способности, должен ли я оставаться простым человеком, глава 22, армия, 22, осада Найтуса, 2, ты, как, в порядке, спросила у меня Риза, садясь на стул возле моей кровати, ужасно, прохрипел я, меня засунули в ледяной гроб по шею. «Сколько я провалялся?» 5 дней, — ответила Риза. «Лихо ты наскочил на Мейнельда и быстро огреб. Теперь понял разницу между тобой и им?» «Ага», — уныло промямлил я. «Яснее некуда. Он меня буквально с землей сравнял. Да будь его воля, он бы убил меня в человеческом облике. Конечно, в облике волка я могу разрушить. Да почти все. Я все еще не мог классифицировать правильно силу волка. Но я явно сильнее мира Мейнельда». Но в то же время я не могу кидаться на него в форме волка. Кому тогда Элькус выдаст город? Волку, но никак не проявившему себя в захвате человеку. Так что терпим, терпим, 100 раз терпим. Как с этим ублюдком-предателем Салкишем. Набираем силу и вперед из песней. Ну, чего молчишь? Твои действия спасли целый участок. А действия того идиота чуть не прали его. Вау-вау, почему так грубо? Да еще и при старшем по званию. Спросила Риза. Ладно тебе, Риза. Ты моя подруга, по крайней мере пока никто не видит, мы имеем право отбросить эти условности, я приподнялся, лежи, лежи, тебе еще 2 дня восстанавливаться, а насчет подруги, спасибо, я, честно, хотела, чтобы ты ценил меня куда больше, чем простую подругу, без шансов, ну, тогда она вздохнула, тогда вернемся к нашим баранам, мир отступил, участок устоял, твоя тактика.